«Слышал?» — поинтересовался Урбек после того, как за зелеными ведьмами захлопнулась дверь, а на мониторе высветилась таблица поступлений на счет, весьма приятно пополнившаяся в нужной ячейке. «Что слышал?» — не понял булыжник. «Зеленые велели свернуть проект». «Это как?» «Это насовсем». С грустью ответил скупщик краденого, снимая красный шарфик и бросая его на стол. «Совсем насовсем». «То есть ты не будешь великим фюрером?» «Я очень хотел, булыжник, но мои мечты разбиты вдребезги. Обстоятельства оказались сильнее», — пробубнил Урбек. Налюбовавшись на банковский счет, он запустил складскую программу, собравшись с головой погрузиться в дела. И потому его голос прозвучал несколько рассеянно. «Крепись, мы проиграли в честной борьбе». «В какой борьбе, если ты просто взял деньги и отвалил?» — возмутился Дурич. «Что в этом нечестного? Ты и у меня брал деньги». «У тебя я брал деньги на борьбу и уверенно ввел наш клан к победе. А у зеленых я взял деньги за то, что в итоге проиграл. Все честно». «Нет!» Булыжник чувствовал, что его обманывают, но пока не понимал, как именно. Ведь, по словам хитроумного Шаса, выходило, что все вроде в порядке. Несколько секунд Дурич хватал ртом воздух, но все-таки сумел подыскать нужные слова. «Я тоже хочу деньги!» «За что?» — кротко поинтересовался Урбек. «За то, что проиграл!» «Но ведь проиграл я!» — вздохнул скупщик краденого. «Я лишился мечты стать великим фюрером. У меня даже справку о двойной национальности отобрали». «А я?» «У тебя все впереди. Вдруг выборы войдут у вас в привычку. Попробуешь в следующий раз». «И еще я остался без денег», — добавил булыжник, с горечью вспомнив, сколько отдал Урбеку. «Нужно уметь грамотно проигрывать». «Научишь?» Шас отвлекся от монитора, несколько удивленно посмотрел на оживившегося дикаря и медленно протянул. «Ну, могу, конечно, провести тебе веб-семинар по теме, но он платный». «Дорого?» — спросил булыжник, которому очень хотелось научиться грамотно проигрывать. «Недешево!» — не стал скрывать Урбек. «Но тебе я сделаю скидку».